у толпы вырвалось тысячеустное «Ах!», с которым слились пронзительные голоса детей. Грохнула маленькая пушечка, и на вершине холма у дома барышень Спрейг старый Пеппер, отставной полицейский, вот уже лет 10 с лишним изображавший Санта-Клауса, поправил бороду и, запахнув красный плащ со шнурами на груди, вскочил в сани, которыми, опасаясь за собак, правил сам их хозяин-фермер, переодетый траппером, с кремневым ружьем за спиной и в треугольной шапке из дикой кошки. Завидев издали, как они спускаются с холма, толпа еще более оживилась, и улицы наполнились могучим гулом. Чарли поднял одну из дочек на плечи. Рядом играл духовой оркестр, дети топали ногами по снегу, нынче он снова скрипел. Итальянец рассчитывал, что в баре никого не окажется, и Джулия сможет заняться обедом. Но уже на пороге лицо его потемнело. Джастин сидел на своем месте и разговаривал с его женой. Она по недомыслию брякнула: «Тебе письмо». Уорд наверняка заметил конверт, может быть, даже прочел на обороте фамилию и чикагский адрес Луиджи. Джулия увела детей, опасаясь, что они промерзли на главной улице, там вечно гуляет ледяной ветер. Сам Чарли вспотел в пальто на меху, ему не терпелось переодеться. Но Джастин не спешил уходить и прохлаждался, словно чувствуя, что его присутствие сегодня особенно неприятно бармену. «Ишь, как дураков забавляют!» — бросил он, когда до них донесся праздничный шум. «Не дураков, а детей. Приучая их верить в Санта-Клауса, я был бы счастлив верить в него всю жизнь». Чарли отвернулся, ему показалось, что он слышит за спиной смешок. Бесспорно одно. Слезая с табурета, Уорд произнес: «Я нет». Бармен сбросил пальто, шапку, взял письмо и непринужденно уселся рядом с клиентами, вероятно, потому что был сегодня в выходном костюме. «Чарли, старина, прежде всего сообщаю, тот, о ком ты ведешь речь в своих забавных письмах, никто иной, как Фрэнк Ли. Я узнал его с первого взгляда, хотя он оброс жирком, да и снимок не ахти какой получился. Однако для пущей уверенности я показал фото Шарля Буа, французу, который до сих пор работает в Стивенсе, куда поступил еще в наше время. Он тоже опознал Фрэнка и, в свою очередь, показал карточку остальным старожилам. Я нисколько не удивлен, что Ли сменил фамилию. Произошло это наверняка тогда, когда он уехал из Чикаго. Думают о нем по-разному, а, по-моему, он просто-напросто бедняга. Никак не припомню, был ли ты еще в городе во время истории с ним. Во всяком случае, в Стивенсе ты уже не служил. А рассказать тебе о ней, видимо, не удосужились. Ли, которого обычно называли Фрэнки, работал ночным портье. Он сам просил, чтобы его назначили в ночную смену. Это давало ему больше досуга, а он заканчивал юридическое образование. Он был еще не таким жирным, как на фото, но уже тогда не выглядел молодым. Вчера я говорил с начальником рассыльных, он остался прежний. По его мнению, Ли приехал из какого-то городишки на Среднем Западе и был очень беден. Из экономии жил в ночлежке Хамл, не водился ни с товарищами, ни с девушками. Хамл – христианская ассоциация молодых людей, организация взаимопомощи малоимущей верующей молодежи и служащих студентов рабочих. Я работал в ресторане и мало сталкивался с Фрэнки, но сведения у меня о нем из первых рук. История вышла такая. Одна из лифтерш, блондиночка, дежурившая, как и он, по ночам, я помню ее лучше, чем его, и сейчас увидишь почему, пошла в дирекцию и заявила, что Ли сделал ей ребенка, а жениться отказывается. Его вызвали к начальству, и он не смог отрицать, что водил-таки ее, правда, всего раз, в одну гостиницу, ночной дежурный безоговорочно опознал его. Он клялся, что ребенка состряпал кто-то другой, но из Стивенса его все равно выставили. Вскоре мы узнали, что папаша девицы, ирландец-полицейский, с двумя приятелями явился к нему и чуть ли не силой стащил к священнику. Несколько недель Фрэнки жил в этой семейке, и Шурья посменно сторожили его. Ему не доверяли. Работать зятя заставили в транспортной конторе, где служил один из парней. Домой водили под присмотром, как школьника. Ребенку не исполнилось недели, его даже не успели окрестить, как Фрэнки, несмотря ни на что, сумел удрать. Куда он уехал, неизвестно, хотя разыскать его, как сейчас убедишься, было можно. В самом деле, через месяц-другой жена подала на развод ввиду ухода мужа из дому и добилась на себя и ребенка алиментов в размере $50 ежемесячно, если не ошибаюсь. Где Фрэнки, по-прежнему никто не знал. Но тут ей начали поступать из разных мест переводы, которые она регулярно, разве что с редкими опозданиями, получала, пока снова не вышла замуж. Она устроилась кассиршей в пивную, где я познакомился с ней, и, не скрою, довольно близко. Она вошла в тело и стала по-настоящему аппетитной. Притом настолько, что пришлась по вкусу крупному чикагскому лесоторговцу, и тот женился на ней. Живет она в великолепном особняке на берегу озера, имеется в виду озеро Мичиган, и порой заезжает поужинать со мной. Норковое манто, жемчуг на шее, кольца и браслеты с бриллиантами. Вчера я поставил опыт, обещающий дать любопытные результаты. В баре, через который проходят в ресторан и где клиенты ждут, пока освободится столик, я развесил фотографии побывавших у меня знаменитостей, почти все с дарственными надписями. Голливудские звезды, боксеры, Морис Шевалье, кузен английского короля, куча политиков, в том числе губернатор штата и вице-президент Соединенных Штатов, мы с ним приятели. Мой фотограф увеличил твой снимок. Я взял его под стекло и повесил среди других, но без имени. Интересно, узнает ли Фрэнка Алиса, когда появится и как она отреагирует? Прием, конечно, чуточку свинский, но не очень, как ты считаешь? Больше всего меня поразили твои слова о том, что он до сих пор читает «Чикаго Трибюн». Похоже, именно в этой газете он когда-то прочел, что его развели и обязали платить алименты. Выяснить, где он провел эти годы, можно было бы по почтовым переводам, но, думаю, не стоит труда. С Рождества до Нового года все столики у меня расписаны. Меня тошнит от запаха индейки, и только что я получил из Франции шампанское, какое не часто пробовал. Жаль даже, что она такое замечательное. Среди моих клиентов его оценит разве что 1 из 10, особенно на праздниках. Рассчитываю, что перебьют половину посуды и зеркал, не говоря уж о починке рояля. А как ты? Надеюсь, в твоих краях поспокойнее, чем у нас. Если заговоришь с Фрэнки об Алисе, не стоит упоминать о приятных минутах, проведенных ею со мной у меня в машине. Думаю, что если бы я не дал себе слова не связываться больше с клиентками, она не возражала бы взяться за старое. Но для меня это несколько неудобно. У нее уже совсем большой сын, игрок университетской футбольной команды. На днях я чувствовал себя очень неловко, отказав ему в выпивке, поскольку он еще не достиг положенного возраста. В наше время к ребятам так не придирались, помнишь, Чарли? «Привет, Джулии. Мое письмо ей не читай или хотя бы кое-что пропусти. Я не хочу, чтобы она думала обо мне плохо. Счастливого Рождества, друзья, если я не соберусь написать раньше. Не злобься на Фрэнки». Чарли стало так неловко за вчерашнее письмо, которое завтра получит Луиджи, что он едва не сел тут же писать в Чикаго. Но что он скажет? Бармен вытащил из ящика листок бумаги и чернильный карандаш, поколебался, потом подошел к полкам и налил себе стопочку. «Не злобься на Фрэнки». Эти слова не выходили у него из головы, особенно уменьшительное Фрэнки, ласковое и безобидное. Оно как бы звучало осуждением того, что думал Чарли. Появись в эту минуту Уорд, итальянец, пожалуй, принес бы извинения. «Я ошибся, простите меня, вы, наверное, имели право ожесточиться, ваша жена была шлюха». Как отреагировал бы Джастин?